Глава 50. Вестники от братьев Люмьер прилетели сразу к Его Величеству, к Риоре Лирае и к аудитору Бленхейму. Старый лис поймал птичку, развернул записку, нахмурился и немедля засвистел, созывая всех к себе. «На склад! Гвардейцы, приготовить оружие! Королевское дело!» Улыбочка всеобщего дедушки скатилась с его лица, и бывалые вояки подобрались. «Не пулять магией», — предупредил всех шепотом аудитор. «Если мне не соврали, тут на складе лежит зажигательная смесь в разрывных бутылях». Воины побледнели и подняли все доступные щиты. «На бархатных лапках», — еще раз предупредил Риор, окутываясь щитами, как мантией. Они успели вовремя. У задней двери склада уже стояла загруженная телега, а два молчаливых мужика накрывали корзины соломой и рогожей. Увидев гвардейцев, они застыли, как сломанные куклы, и были тотчас оттащены от телеги как можно дальше. После чего аудитор сам подошел к корзинам, открыл одну, заглянул и, отойдя немного, пнул одного из грузчиков. «Сколько тут?» 300 бутылок, Риор управляющий, сказывали. «Куда должны были отвезти?» «До развилки, там встретят и заплатят». Было ясно, что эти грузчики не знали, что везут, куда и зачем. Скорее всего, бедолаг прикопали бы прямо там, у развилки. Риор Бланхейм быстро отправил вестника в столицу с предупреждением и просьбой о подкреплении и приказал гвардейцам скрытно следовать за другой телегой, очень-очень похожей, но груженной обычными винными бутылками. Не успели гвардейцы отъехать, как аудитор с остальными вояками отправился арестовывать управляющего и бухгалтера. А еще спрашивать, куда они спрятали Риору Люмьер. Поймать успели только управляющего. Шустрый бухгалтер, почуяв, что пахнет жареным, скрылся до того, как за ним пришли. Но Риор Бланхейм и так был весьма доволен. Доказательств преступления целая телега, а значит, никто не выкрутится. Заговор против короля, ни больше, ни меньше. «Это Риоры мои орден!» И медали всему составу аудита. Вот только девочку куда упекли? «Ну-ка, любезный, скажите-ка мне, куда вы подевали мою помощницу?» «Я не знаю, Риор», — побледнел управляющий. «Это все он, бухгалтер наш, он устраивал». «А вы, значит, не в курсе?» «Нет-нет, что вы? Ну вот прудик я зарыбил, рыбку коптил. Малую копеечку откладывал, а все остальное — это не я». «Но-но», — недоверчиво качал головой аудитор и снова спрашивал. «Если помощница погибнет или серьезно пострадает, будет нехорошо. Все же девочку он взял по рекомендации самого короля. А еще Риора Люмьер весьма толковая и способная штучка». И болтушку сыграла виртуозно, и все козыри предоставила. Даже как-то связалась с королем и прислала подсказку, что искать. Только неизвестно, где спрятали. «А если подумать?» — перешел на пугающий вкрадчивый тон. «Не знаю», — задергался управляющий. Аудитор собирался приказать гвардейцу врезать преступнику без затей, но тут завибрировал его медальон, подавая знак о том, что стоит выйти на улицу, потому как Риор Бланхейм служил сейчас ориентиром для портала. Пришлось прервать допрос, а из портала посыпались сначала братья Люмьер, их Риор знал лично, потом королевские гвардейцы, потом следователи. Последней явилась Риора Лирая с неизменной трубкой в зубах. «Мою будущую невестку кто-то осмелился обидеть», — заявила она. «Покажите мне этого смертника». Под напором трех братьев и зубатой тетушки управляющий сломался, как сухая спичка. Рассказал все, что знал. Куда утащили Вику, ему не доложили. Но вот прежде те, кто мешал ему управлять или задавал вопросы бухгалтеру, исчезали в той самой рощице у старого цеха. Или чуть подальше, на деревенском кладбище.